Глава 21. Дальнейшее мне представилось довольно ясно. Сейчас этот полупьяный вояка просто зарубит Морфеева. Поручик зол, взбешен и потерял берега. Да и компания еще более пьяных янычар, болевших за однополчанина, криками его только раззадоривала. Ну что ж, пора использовать изобретение Ванюши во второй раз. И снова не так, как мог себе раньше представить. Но главное, чтоб сработало. Я активировал модулятор голоса и властно приказал. «Стоп! Хватит! Дуэль окончена!» Бурин вздрогнул, словно просыпаясь ото сна, и остановился. «Похоже, наш модулятор можно использовать в отрезвителях», — усмехнулся я про себя. «По правилам светских дуэлей вы не имеете права пересекать эту линию», — указал я на широкую полосу, разделяющую кирпичную дорожку пополам, и которую Бурин давно уже перешагнул. «С какой стати вы вмешиваетесь?» — начал издалека возмущенный Деструцкий. «Молчать, юнец!» — осадил его я, продолжая использовать модулятор. «Или хочешь выйти на дорожку со мной прямо сейчас?» По испуганным глазам Деструцкого я понял, что выходить против меня особого желания у него не имелось. Я быстро подошел к Бурину, встал между ним и Морфеевым и твердо сказал. «Думаю, дуэль закончена, поручик. Обе стороны показали свою доблесть и получили удовлетворение. Согласны?» Бурин посмотрел на Морфеева уже без прежней свирепости. Тот утирал кровь с лица и вид имел довольно жалкий. Решив, что на фоне такого противника он не выглядит проигравшим, поручик проявил великодушие. «Пожалуй, вы правы, барон. Я удовлетворен. Но что скажет этот, господин Морфеев?» «Молодец, Бурин, удержался от оскорблений. Большое достижение для не слишком-то деликатного гвардейца». Видно было, что Морфеев колеблется. Не совсем понятно, удалось ли ему отстоять честь рода, но и продолжать конфликт он не имел ни малейшего желания. «Господин Морфеев, вы показали себя блестяще», — похвалил я, стараясь, чтобы Матвей принял правильное решение. «Надеюсь, ваши претензии удовлетворены?» А потом обратился одновременно к обоим. «Господа, пустой спор не должен приводить к длительной вражде, это глупо. Но если мужчины слегка выпили и повздорили, это нормально, особенно если оба противника показали себя достойно. Но разве у вас в России не принято после такого обняться, а возможно даже стать друзьями?» Видимо, обоих дуэлянтов уязвило то, что француз учит их российским обычаям. «Обнимашки оставим для простолюдинов», — буркнул Морфеев. Однако шагнул к Бурину и протянул ему руку. Тот посмотрел на свою саблю, усмехнулся и вернул ее в ножны, после чего пожал в ответ протянутую руку. «Ну вот, теперь еще новую статую придется покупать для герцогского сада», — недовольно пробормотал поручик. Услышав это, все рассмеялись. Кто-то из янычар начал предлагать немедленно устроить сбор пожертвований для реставрации сада. В общем, напряжение развеялось, словно его и не было. Все вернулись в здание, и вечеринка продолжилась. Правда, как оказалось, государыня с супругом покинули празднество еще во время дуэли. Светлана никогда не любила подобные зрелища. Но на самом-то деле, без монарших особ атмосфера на вечеринке стала даже более непринужденной и раскованной. Публика еще некоторое время обсуждала детали поединка, причем с явной симпатией к обоим дуэлянтам. Гости, и особенно дамы, хвалили мощь и натиск поручика, но также выдумку и фантазию, проявленную Матвеем Морфеевым. Вскоре Бурин с толпой янычар уже пил с Морфеевым мировую. Заодно гвардейцы расшевелили расположившихся рядом с Морфеевыми женскую компанию обличевых. Я тоже выпил за благополучное примирение и тут же вторым тостом за гвардию. Умело увернулся от объятия обличевой, но дал ей клятву, что сегодня у наших отношений непременно будет продолжение. Поставил свой бокал на стол и подошел к столу Люстровых. Иван Тимофеевич, заметив меня, встал навстречу. Похлопал по плечу, словно бы давно не виделись. Потом взял меня под локоток и отвел к колонне, где громовые раскаты оркестра звучали менее оглушительно. «Вы сильно рисковали, Максим Леонидович», — сказал Люстров. «Оказались в самом центре внимания. Вдруг бы кто-то что-то заподозрил. «Будем считать это проверкой моего инкогнито на прочность», — коротко ответил я и сделал жест, показывающий, что не желаю обсуждать такие вещи в доме врага. Мало ли, какой магии здесь понатыкано. У стен магического дома могут быть глаза и уши даже в буквальном смысле, что уж говорить о скрытых артефактах. Люстров понял и согласно кивнул. Потом вдруг сам переменился в лице, глянув мне за плечо. Я обернулся. Там стоял слуга Химерина. Он склонился в вежливом поклоне и учтиво сказал: «Герцог Владимир приглашает почетных гостей прогуляться вместе с ним. Его светлость желает продолжить общение в менее шумном месте». «И куда же мы отправимся?» «Герцог покажет вам свою коллекцию. Следуйте за мной». «О, зал трофеев Владимира Химерина, местная достопримечательность», — поддержал Люстров наигранно бодрым голосом. «Вы, как любитель диковинок, обязательно должны ее осмотреть». Я изобразил удивление и радость предвкушения. Охотно принял приглашение и пошел следом за слугой. На самом-то деле я уже несколько раз видел эту коллекцию, когда еще был князем Чаровским, разумеется. Идя за слугой, гадал, насколько узкий круг гостей войдет в зал трофеев вместе с герцогом. Неужели только мы с Люстровым? Если так, то, возможно, это мой шанс. Наедине с главным врагом, без охраны. Конечно, он в своем доме, да и сам ведь не слабый маг. Но если мне еще Люстров подсобит... С другой стороны, слишком уж все просто выглядит, даже подозрительно. А может, это провокация или ловушка? Сомнения мои развеялись, когда слуга подвел нас к дверям в выставочный зал. Там уже ожидала группа людей, так что все мои фантазии о тет-а-тет с Химериным тут же развеялись, как дым. Все удостоившиеся чести осмотреть герцогскую коллекцию были птицами невысокого полета. Провинциальные вассалы Химерина, директор комплекса манодобычи, похоже, бастард, и прочие мелочи такого же разряда. В общем-то, как и мы с Люстровым. Мелкий французский баронишка и вассал с подмоченной репутацией. «Герцог скоро придет, а мы можем начинать», — возвестил слуга, распахивая двери. Перейдя порог зала, я почувствовал, какая здесь мощная защитная аура. Магические заклинания самого высшего уровня, сигнализации, ловушки, обманки, шансы у потенциальных воров и грабителей равны нулю. А коллекция у Химерина действительно была оригинальная, и за 5 прошедших лет сильно изменилась и пополнилась новыми экспонатами. Одна стена с нишами представляла собой огромный стенд, уставленный чучелами самых ужасных монстров. В углу под стеклянным колпаком медленно шевелилась щупальцами тварь, похожая на ту, что оставила следы на моей груди. Не думаю, что настоящее. Все-таки Химерины, мастера подделки, могут вылепить все, что угодно, из чего угодно. Ага, новое безобразное лицо для князя Чаровского, например. Впрочем, какой смысл создавать подделку для собственной коллекции? Возможно, тварь и вправду настоящая, а вокруг нее защитная сфера, удерживающая темную энергию внутри. Следующий стенд оказался завешен головами. Но не только монстров, как оказалось. Почти под потолком я с удивлением увидел головы людей. Вроде как живые, но без тел, за шею прикрученные к стене. Бедолаги следили за нами живыми глазами, но сказать ничего не могли, ртов у них не было. Магия трансформации изменила их, срастив челюсти вместе, а на месте губ оставив лишь сплошные полосы кожи. Жуткое зрелище. И еще более жуткая судьба, если эти ребята действительно осознают происходящее. Я умудрился выдержать взгляды экспонатов, разглядывая их внимательнее. 2 небритые морды уголовного вида и еще одна с более благородными чертами лица. Последняя почему-то показалась мне знакомой. «Кто это?» — спросил я потихоньку одного из провинциальных бояр. Он даже одет был по-боярски, похож на Деда Мороза. Впрочем, у нас же карнавальная вечеринка, так что палач вполне себе может беседовать с Дедушкой Морозом. «Ха, сразу видно иностранец», — хмыкнул бородач. «Это неудачник Печатин. Не ариста, но, по слухам, бастард Ростовых. Тоже созидатель хренов, а точнее издатель. Неужели не слышали? Ему раньше принадлежали книжные магазины и литературные кафе на Невском. Я мало читаю русских книг, извиняющимся тоном признался я. Да не в книгах дело. Печатин стал много играть, делал крупные ставки и проигрался крупно. И не придумал ничего лучшего, как поставить на кон собственную голову. В буквальном смысле? Куда уж буквальнее. Сами же видите, он, может, надеялся, что герцог помилует, откажется от выигрыша, но он у нас мужчина принципиальный. Говорит, что каждый должен отвечать за свои слова. Вот и Печатин ответил, красуется теперь на стене. А эти? Указал я на две почти одинаковые морды, висевшие на стене рядом с неудачливым игроком Печатиным. Урки решили, что смогут обокрасть самого Владимира Химерина. Их целая банда была во главе с этой парочкой бастардов. Эти хоть немного маги смогли даже в зал пробраться, а остальные и сад не прошли. Знаете, какие у герцога кусты имеются? Кровососущие — это еще мягко сказано. Вот и поужинали грабителями. Хотя, может, эти двое своих подельников специально слили, чтобы отвлечь внимание. С них станется. Ух, зенки вылупили, рожи бандитские. А поймал их кто? Сам герцог или сработала ловушка какая? Так ведь по ночам коллекцию охраняет неупокоенный дух селезского палача, того самого, что отрубил голову Анне Болейн. Это же древняя легенда. Шутите, наверное? Может, и легенда, но войдешь сюда ночью, останешься без головы. Вернее, останется голова без тела. А куда делось тело, никто не знает. Я кивком поблагодарил словоохотливого собеседника за рассказ и отошел в сторонку. Признаться, устал уже от его трепа. Внезапно я почувствовал, что кто-то сверлит мою спину взглядом. Да не простым взглядом, а магическим сканером. Я резко развернулся, но сзади никого не оказалось. Вдруг резко, помимо моей воли, сжалась правая рука. Что происходит? Меня словно манил и притягивал один маленький стенд, размещенный между двух витражей. Я подчинился желанию и подошел ближе. И там, на голубом бархате стенда, я увидел ее. Левую перчатку, управляющую магией созидания. Так вот, почему судорожно сжалась моя рука. Правая перчатка почувствовала пару. Хорошо, что в этот момент никто не увидел моего лица. Даже маска не сумела бы скрыть нахлынувшие эмоции. От обилия чувств я совершенно потерял контроль над собой. Эта перчатка была на мне в момент ареста. С ее помощью я надеялся хотя бы временно вернуть себе нормальную внешность, хотя бы в тот момент, когда буду рассказывать императору о случившейся несправедливости. Но меня не пропустили к императору. Эх, лучше бы в тот момент на мне была другая перчатка, управлявшая не созиданием, а разрушением. Уж тогда бы я не сдался врагам так легко. Впрочем, ее бы тоже не хватило. Что я мог в одиночку противопоставить целой своре гвардейцев и бойцов спецназа? Как бы там ни было, при аресте с меня сняли все, что имело отношение к магии. И теперь мародер Химерин считал этот артефакт своим трофеем, знаком его победы над родом Чаровских. «Вас что-то особо заинтересовало, барон?» — раздалось за моей спиной. Я чуть не вздрогнул от неожиданности. Слишком увлекся. Это непростительно, находясь в таком месте. Заставив лицо принять лениво спокойное выражение, я обернулся. Владимир Химерин стоял напротив меня, вертя в пальцах толстую сигару. Я кивнул и указал на стенд пальцем, но не на перчатку, а на соседний с ней артефакт. Он выглядел как скромная прямоугольная картонная пачка с изображением пиковой дамы на обложке. Выигрышная колода? Я слышал про этот артефакт, но до сих пор считал его легендой. «Да, барон, я слышал, что гасконцы азартны». «Ведь вы гасконец?» — уточнил Химерин. «Увы, мои предки дошарвили из Нормандии», — поклонился я учтиво. «Но вы правы, в нашем роду хватает и южной французской крови». «Если вы интересуетесь картами, приглашаю вас поучаствовать в нашей встрече. Через две недели состоится ежегодный покерный турнир». «Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь. Надеюсь, там не используют подобные артефакты». Усмехнувшись, я указал на выигрышную колоду на стене. «Как можно? Мы же не в Европе. Не обижайтесь, но именно там я столкнулся с подобной нечистоплотностью в игре». «И где же именно?» Неужели в моей родной Франции? Не совсем. Если быть точным, в Монако. Кстати, это довольно занятная история, усмехнулся Химерин, прикуривая. Расскажите же, герцог, будьте любезны, загомонили уже успевшие окружить нас провинциалы. Ну что ж. Герцог выпустил кольцо дыма, которое тут же рассеялось под воздействием незнакомого мне заклинания очистки воздуха. Помнится, во время большого европейского путешествия я сел играть с князем Монако. Видимо, прохвост надеялся за счет русского аристократа поправить бюджет своего захудалого княжества. На шестой сдаче он предложил поднять ставки и поменял колоду. И я пальцами почувствовал ее, выигрышную колоду. Поначалу немного сомневался, но когда мне с первой же сдачи выпало четыре короля, то окончательно убедился, что это ловушка. Кто бы отказался пойти ва-банк, имея на руке четыре короля? Каре! А ставки знаете, какими были? Князь ставил на кон, не поверите, собственную жену. Ну и нравы у них там в Монако. Но женщина, надо признать, ослепительная. Химерин мечтательно улыбнулся и сделал паузу, чтобы затянуться. Собравшиеся зацокали языками и закачали головами, удивляясь рассказу. Герцог снова выпустил дым и продолжил. «И знаете, что я сделал?» Внезапно остановил игру и предложил остальным гостям сыграть со мной в «Верю-не верю». А гости собрались очень солидные, можете мне поверить. Я заявил, что у князя на руках четыре туза, и что я готов поставить на это предположение все, что имел с собой. Разумеется, мне никто не поверил, кроме самого князя. Сделать ставку против меня сбежались даже игроки из зала с рулеткой. И что вы думаете? У князя Монако оказалось четыре туза? С глупым видом предположил один из слушателей. «Точно!» — рассмеялся Химерин. «Видели бы вы его рожу, когда я вовремя спасовал, сбросив своих королей. И после случившегося конфуза князю пришлось снова сменить колоду на обычную. Так что в итоге я ободрал его как липку. В финале у него не оказалось наличных, чтобы рассчитаться. Он выписал вексель, ну и жену он все-таки проиграл». Химерин обернулся по сторонам в поисках пепельницы. Один из подхалимов тут же подскочил и услужливо подставил открытый чехол для очков. Химерин сбросил туда пепел и продолжил. «Утром князь униженно просил меня не обналичивать вексель в банке Монако. И тогда я сделал ему предложение. Меняю этот вексель на выигрышную колоду. Он, конечно, возмутился, клялся, что знать не знает про такой артефакт, но потом согласился. «Скажите, герцог, а сколько она может стоить?» — спросил я, словно бы прицениваясь. Химерин посмотрел на меня внимательно и снова усмехнулся. «Вы намерены купить? Я... О, нет! Шарвили не так богаты, но я знаю одного вельможу, который много бы отдал за нее». «Как я понял, вельможу зарубежного?» — предположил Химерин. «Однако ж вынужден вас и его разочаровать. Все, что попадает в коллекцию Химериных, остается в коллекции Химериных. Таков мой принцип. Эта коллекция не продается частями, только целиком. Как говорят русские, оптом. Если есть желающие купить, могут обращаться. Поторгуемся». И герцог под одобрительный смех присутствующих азартно потер ладони.